11. Когда мы заехали в гараж и вылезли из машины, все еще куражились, хохотали, пересказывали друг другу на разных языках детали и подробности операции, все, кроме меня. Я стоял оцепенев, во мне эхом отдавался шок, нарезка из воспоминаний и резких движений все еще мельтешит передо мной во тьме, и я настолько ошарашен, что и слова вымолвить не могу. «Вы только посмотрите на него», — сказал Борис, резко прервав сам себя на полусловие и стукнул меня по руке. «Вид такой, будто только что отхватил лучший отсос в жизни». Они все надо мной смеялись, даже Ширли Темпл. Весь мир превратился в смех. Смех рваный, металлический. Отскакивал от кафельных стен. Бред и фантасмагория. Такое чувство, будто мир разрастается и распухает, как какой-нибудь сказочный воздушный шар. Воспаряет, взлетает к звездам. Я тоже захохотал, не понимая даже, над чем смеюсь-то, потому что я по-прежнему был в таком шоке, что всего меня трясло. Борис закурил. В подземном свете лицо у него было зеленоватое. «Ты ее заверни», — по-дружески посоветовал он, кивком указав на картину. «Потом сунем ее в сейф у тебя в номере, а тебе настоящий отсос организуем». Юрий нахмурился. «А я думал, поедим сначала». «Верно. Умираю с голоду. Значит, сначала ужин, потом отсос». «В Блейке?» — спросил Вишня, открыв дверцу рейндж-ровера с пассажирской стороны. «Где-нибудь через час?» «Договорились». «Неохота вот так вот уходить», — сказал Вишня, оттягивая воротник рубашки. Она промокла насквозь от пота и прилипла к шее. «Но коньяку б сейчас не помешало. Какого-нибудь за сотенку евро. Я прямо сейчас четвертинкой закинулся. Ширли и Юра...» — он произнес что-то на украинском. «Он говорит», — пояснил Борис, потому что за этим последовал взрыв смеха. «Он говорит Ширли и Юрию, что за ужин они сегодня платят. Из...» Тут Юрий торжествующе потряс сумкой. Вдруг пауза. Юрий нахмурился. Он сказал что-то Ширли Темпл, и Ширли, со смехом, заиграв ямочками, замахал руками, отмахнулся от сумки, которую Юрий ему протягивал, и закатил глаза, когда Юрий протянул ее снова. «Не сейчас», — раздраженно сказал Виктор Вишня. «Потом поделите». «Пожалуйста», — сказал Юрий, снова протягивая сумку. «Да хватит тебе, потом поделите, а то всю ночь тут проторчим». «Я хочу, чтобы Ширли взяла это», — сказал Юрий так ясно и отчетливо, что даже я с моим паршивым «русский» все понял. «No way!» «Ни за что, английский», — ответил Ширли и, не удержавшись, глянул на меня, чтобы убедиться, что я его услышал. Словно ученик, который гордится тем, что знает правильный ответ. «Ну, хватит уже!» — Борис упер руки в боки, с раздражением отвернулся. «Да какая разница, кто в чьей машине повезет деньги? Ну что, кто-то из вас собирается с ними дать дёру? Нет, мы тут все друзья». «Ну что ты будешь делать?» — сказал он, когда никто из них не сдвинулся с места. «Ну давайте их на полу тут, что ли, оставим, чтоб Дима подобрал. Уж решайте кто-нибудь». Наступило долгое молчание. Ширли, скрестив руки на груди, только тряс головой в ответ на увещевание Юрия, а потом, нахмурившись, спросил что-то у Бориса. «Да, да, согласен», — нетерпеливо ответил Борис. «Давай», — велел он Юрию, — «поезжайте втроем, все вместе». «Уверен?» «На все 100. Вы сегодня достаточно потрудились». «Сам справишься?» «Нет», — ответил Борис, — «мы пешком дойдем». «Хм, да справлюсь, справлюсь», — сказал он, перекрывая возражение Юрия. «Справимся мы, идите уже». И мы с ним все хохотали, а Витя, Ширли и Юрий помахали нам на прощание. «Давайте». Запрыгнули в рейндж-ровер и, вскарабкавшись по съезду, вырулили на овертоум и уехали.